один из основоположников научной анатомии, открыл соединительный канал между внутренним ухом и носоглоточным пространством, так называемую Евстахиеву трубу. Создал упоминаемые анатомические таблицы, содержащие 38 рисунков, и опубликовал их в 1714 году. Конец примечания. Голова повернута в сторону и напоминает воспаленную луну. Кожа полностью удалена, дабы обнажить кровеносные сосуды. На рисунке сосуды похожи на запутанную корневую систему. В качестве анатомической иллюстрации это изображение обладает странной экспрессией. Кажется, что человек осознает свое состояние, испытывает боль и отвращение, словно он стал жертвой некой омерзительной и необъяснимой хирургической операции. Открытое глазу сердце напоминает неаккуратно упакованный сверток. Видны даже мельчайшие сосуды полового члена. Небольшой темный отросток висит между освежеванных бедренных мускулов. Можно сказать, и больше. Изображенный на рисунке мужчина похож на объятого ужасом человека, который ждет возвращения своего мучителя. Молина находит, что рисунок должен присутствовать на портрете, но не говорит почему. Наверное, решает Дженс, чтобы показать его интерес к подобным вещам. Молина рисует сначала при свете дня, потом зажигает свечи, первые наброски выбрасывает, глядя на последующие, осторожно кивает. Джеймс смотрит на разбитые часы и говорит: «Мне пора идти». Молина кивает: «Господа, вероятно, уже ждут». Слуга встречает Джеймса в его комнате. На кровати разложена одежда, которую он раньше не видывал. Камзол и штаны из красного атласа, шелковые чулки, туфли с серебряными пряжками. Никогда еще ему не доводилось носить столь роскошное платье. Мальчик смотрит в зеркало. Слуга ждет, держась на расстоянии, чтобы не портить картину собственным отражением. Когда Джеймс наконец поворачивается к нему, он ведет его в залу, где собрались господа. Там на первом этаже пахнет табачным дымом и химическими веществами. Ярко освещен лишь стол. Рядом установлено нечто непонятное, и именно оно приковывает внимание присутствующих. Это устройство с изящным основанием, наверху которого находится блестящий стеклянный шар. Внутри шара помещена голубка. Она то сидит смирно, то бьет крыльями в стеклянные стенки. Стекло забрызгано снизу птичьим пометом. Господа собрались вокруг стола, некоторые на делячке. Один делает какие-то заметки на пергаментной бумаге. Держась за ручку, прикрепленную к двум зачехленным поршням, расположенным в основании прибора, стоит мистер Каннинг. С помощью поршней из стеклянного шара предполагается откачать воздух. Мистер Каннинг называет этот шар колоколом. Там, куда не доходит неровный свет со стола, очень темно, и эта темнота, возможно, скрывает и других зрителей. Джеймс делает шаг вперед, головы поворачиваются посмотреть, кто пришел, их взгляды некоторое время задерживаются на Джеймсе, затем вновь обращаются к прибору. Они присутствовали при этом эксперименте десяток раз, но прибор Каннинга, созданный его собственными руками, является собой образец особой научной роскоши. «Итак, джентльмены, — говорит Каннинг и начинает поворачивать ручку, — птица тут же реагирует на изменения в атмосфере. Последняя отчаянная попытка улететь, разбить стекло. Яростный сгусток энергии. Потом ей на спину словно ложится невидимая рука и прижимает ко дну колокола». Некоторые из присутствующих кивают. Тот, что делал заметки, поднимает глаза и смотрит на птицу через очки, бормоча: «О, да-да». Другой отводит глаза в темноту. Каннинг продолжает поворачивать ручку